Агрессия. Что в этой теме наиболее интересно для нас, исследующих взаимосвязь внутреннего мира и пищевого поведения? Агрессия плавит жир. Это хорошо, но неосознанная, отрицаемая или подавляемая агрессия заставляет жевать. Отрицаемая агрессия — злость, в которой ты себя боишься признаться. Ты настолько заигралась в свою персону, ту ненастоящую себя, которую привыкла подавать публике, что стесняешься того, что действительно твое и в тебе. Этот стыд заставляет тебя отрицать агрессию, чтобы обмануть себя. Ведь ты сама начала верить в то, что декларируешь публике. Какая ты добрая, духовно богатая и не можешь быть злой. Но на деле не хочешь принять себя, и за эту ложь тебе назначена плата постоянно жевать. Подавляемая агрессия. Ты осознаешь агрессию и, главное, знаешь, кому она предназначается, но она под запретом. Мама злит, но нельзя ей об этом сообщить. Надо улыбаться, а то обидится. Давление поднимется, и ты будешь в этом виновата. Начальник урод, но в твоей реальности нельзя поставить его на место, ты его просто боишься. Муж и дети достали, но ты же их любишь. Как же можно послать их разом в баню? Сестра достала своими тупыми закидонами. Слишком быстро взрослеющая дочь реагирует на замечание. Вот этим самым выражением наглого лица. Невестка, хитрожопая гадина, сверкровь, демон, восставший из ада. Но красиво выстрелить своей злостью ты пока не умеешь, поэтому не реализуешь ее вообще никак. А значит, злость будет искать другой выход. Это точно. Кусать кого-то все равно надо, и ты кусаешь за бока пироги с сытными начинками. Неосознаваемая агрессия — это злость, причины и природа которой тебе непонятны. Пытаешься себе ее обосновать, копаешься в окружении, в обстоятельствах, но понимаешь, что это все не то. Разрешение на агрессию есть, поливаешь ею окружающих красиво, даже с неким удовольствием, но к балансу не приходишь, поэтому постоянно жуешь. Это сфера бессознательного. Такая агрессия обусловлена активным архетипом, но данной теме посвящена отдельная книга, а в этой работаем с тем, что на поверхности и можно быстро наладить. Разрешение на агрессию — злость, которую осознаешь, принимаешь и без зазрения совести используешь как инструмент или, скорее, как оружие для отстаивания своих границ либо захвата новых территорий, объект обожания, должность, рынок сбыта. При этом ты проявляешь агрессию красиво, без истерик и не испытывая чувства вины. Изящное коварство, ироничный стёб, тон голоса, взгляд. Для чего уж там месть и даже подлость? Да-да, какой кошмар, ай-яй-яй и так далее. Вот он, зрелый красный. Ты свободна от излишков токсичной злости. Агрессия — ракетное топливо для дела. Излишки направлены в сторону обидчика, а не еды. Злоба плавит жир, а не застревает в тебе в форме обид. Запрет на агрессию — это подавление и отрицание своей злости, неприятие себя, предательство своей натуры. Помни, не наступив на горло тому, кто этого заслужил, ты наступаешь на горло себе. Если сильно упростить, агрессия сидит внутри сама по себе. Ее уровень индивидуален и зависит от активного архетипа, а бесящие люди и раздражающие обстоятельства нужны лишь для ее обоснования. Уровень принятия и разрешения на проявление агрессии зависит от ценностей уровня спиральной динамики, на которой ты преимущественно пребываешь. Если прям до неприличия просто, то все злюки худые, а добряки толстые. Есть еще недозлюки с запретом на агрессию. Для таких набор веса не критичен и, как правило, не превышает 15 килограммов от нормы. Но сбросить их бывает непросто. Это из серии «Развелась, похудела, вышла замуж, набрала». Эту связь добра, зла и еды очень важно понять, так как это определяет сценарий взаимоотношений с едой. Во время знакомства с СД мы уже выяснили, что самый эффективный и доступный уровень решения проблемы лишнего веса — это красный, где самость определяется через установку «я — это мое тело», и это возможно именно благодаря высокой концентрации агрессии. Самость — психический объект, находящийся в предсознании, являющийся неким посредником между сознательным и бессознательным. Его можно определить и как чувство собственной идентичности, отвечающее на вопрос «кто я сейчас?». Через самость можно проводить глубокие изменения личности из серии «я тот, кем хочу быть», но для этого нужна смелость, чтобы признать, кто ты сейчас. Жизнь кипит, энергия направлена на завоевание, жир плавится, но, как известно, медаль имеет обратную сторону, и пришло время ее рассмотреть. Вытесненная агрессия заставляет жевать. Зажевывание — это признак опасной концентрации агрессии внутри человека. Как же определить, с чем ты имеешь дело? С банальным обжорством или кровожадным желанием кусать, рвать зубами, раздирать неприятеля? Первый путь подавленной агрессии — это выбор таких продуктов, которые можно дольше жевать. Грубая клетчатка, мясо, корка хлеба, орехи. Второй — постоянное желание жевать при отсутствии голода. Ты набиваешь рот, а не желудок. Аппетит буквально приходит во время еды. Некоторые утверждают, что даже не помнят, как еда оказалась в их щелкающей пасти. Ты злишься, а значит, впадаешь в транс, превращаясь в оборотня, кусающего жертву, а там уже грызешь, что попало. Если попросить ребенка, в котором много непроявленной злости, нарисовать человека, то акцент в рисунке он сделает на зубах. Скорее всего, он изобразит их непропорционально большими и заостренными. Мальчики постарше могут дорисовать руки с большими кулаками, чтобы бить. Девочки нарисуют зубы и ногти. Да, чтобы кусать и царапать. Если агрессия не реализуется, то бесконечно накапливаться она тоже не может. Безопасные резервуары не безразмерны, и она в любом случае куда-то направится. Это или различные психосоматические заболевания, от головной боли до онкологии, или же невротические расстройства, фобии и панические атаки. Далее ПА. Если агрессия подавлялась долго, и ее накопилось много, она может пойти сразу двумя путями. И на тебе сразу в гипертонию и ПА. Третий путь — это жевание, точнее, укусы и перемалывание. Вялотекущий, как отсрочка платежа, этот путь может использоваться агрессией годами, пока не исчезнет источник раздражения. И тут та самая агрессия, которая должна плавить твой жир, заставляет тебя жевать, символически отыгрываясь на продуктах, делая из них куклу вуду, чтобы хоть бы так искусать ненавистного врага, перетереть зубами его кости, проглотить и переварить, обратить в дерьмо, чтобы потом пустить по канализационным рекам. Нет, лучше даже не переваривать, много чести. Хоронить так уж заживо, израненным, но в сознании. Для этого надо покусать, проглотить и тут же изрыгнуть из себя врага, сбросив его в ужасе в клоаку. Кто-нибудь узнает себя? Да, я говорю про булимический приступ с последующим навязчивым спрыгиванием. Булимия. Анорексия — это проявление незрелого красного, который стоит одной ногой на фиолетовом уровне и еще не умеет выстреливать зло. Из-за регулярного жевания можно набрать от 3 до 15 никак не сбавляемых килограммов, пока человек находится в невротизирующей обстановке, но на зрелом красном уровне агрессия в итоге испепелит жир. Там злость ощущается на уровне приятной заряженности на удар или как легкое сексуальное возбуждение. Стремиться надо именно к такому уровню ощущений. Тогда тебе будут по плечу любые цели, а главное, ты гораздо чаще будешь чувствовать себя счастливой. Четвертый путь, по которому может пойти подавленная агрессия, это бессознательное создания событий вплоть до смерти близкого человека. Никакой эзотерики, Фрейд описал такой случай. Мужчина хотел уйти из семьи к любовнице, но не хотел разлучаться со своим старшим сыном и травмировать его своим уходом. Терзаясь из-за неспособности сделать выбор между сыном и любовницей, он бессознательно создал событие — смерть, и сын умер в течение года от туберкулеза. Нет человека — нет проблемы. Вот тебе одна из формул убийственной любви, и таких формул много. Чаще всего этот путь выбирает агрессия приблажных тихонь, тех, кого принято считать жертвами или хорошими бесконфликтными людьми. Дело в концентрации импульса, а не в том, что у жертвы бабушка летала на метле. Такой типаж описан в рассказе Чехова «Душечка». Такую власть каждый из нас имеет над супругом или детьми. Причем влияние женщины на событийном уровне гораздо сильнее, чем мужчины, по крайней мере, в большинстве случаев. Итак, переходим к раздражителям и аналитической технике устранения желания жевать через проработку агрессии без посещения психолога.